Вот будешь на месте, все посмотришь сам и примешь решение. Главное, чтобы сырья хватило, ответил Сталин, мысленно уже согласившись с предложением Курчатова. Берия доложил дальше, что в результате работы сепараторов получился так называемый обедненный состав. Узбекские специалисты предложили использовать его вместо дефицитного вольфрама для изготовления сердечников бронебойных снарядов, особенно мелкого, 37-45 мм, калибра. А как там вредные факторы, как его там, излучение, радиация? С трудом вспомнил нечасто упоминаемое слово Сталин. С этим почти все в порядке, товарищ Сталин. Специалисты, которые изготовили пробные сердечники, сами брали их в руки. Проверки на приборах показали, что значения радиации практически фоновые. Сам природный фон в Узбекистане почти вдвое выше, чем у нас, и ничего, живут люди. Они изготовили методом металлокерамики опытные образцы, по 50 штук калибра 37, 45 и 76 мм, и прислали нам для пробы. Надо дать команду изготовить с применением этих сердечников снаряды и провести проверочный отстрел. Металлокерамические технологии у них освоены. В случае положительного результата отстрела, в чем они не сомневаются, можно будет наладить массовое производство. Сырья хватит. Вольфрам можно будет использовать для других целей, например, для производства режущего инструмента. В этих технологиях у них тоже большие достижения. Кстати, о режущих инструментах. У Узбекистана имеется некоторый запас технических алмазов и инструмента с ним. Каримов обещал поделиться. Только надо будет создать группу специалистов по обработке металлов резанием, чтобы определиться, где будет самое рациональное использование. На месторождение алмазов в Восточной Сибири и Архангельской области, указанные узбекскими геологами, высланы изыскательские партии, они еще в пути. Теперь про МКС. После приземления первых трех космонавтов, оставшаяся тройка приступила к расстыковке секций станций. Около 1/3 уже отстыковано, но расстыковка остального связана с серьезной опасностью. Они просят разрешить приземление, торчать там уже нет толка. А как, оставшиеся 300 тонн, не упадут нам на голову? Нет, товарищ Сталин, над территорией СССР они находятся только 15% времени, причем это максимально, обычно, значительно меньше. Чаще всего части космических объектов падают в Тихий океан. Площадь суши Земли около 150 миллионов квадратных километров, площадь Тихого океана около 180, а площадь СССР 22 миллиона квадратных километров. И потом, орбита МКС строилась специально для того, чтобы большую часть времени быть над чужой территорией. А это еще для чего? Я тоже спросил об этом. Командир экипажа, полковник Анатолий Иванишин, сказал, что это как в преферансе, посмотри в чужие карты, в свои всегда успеешь. Понятно, так они там еще и в преферанс играют. Слегка подумав, Сталин произнес, так ты сказал, 150 миллионов квадратных километров. Какие перспективы? Теперь о нашей творческой интеллигенции, продолжил Берия, и было непонятно, творческая интеллигенция, это сарказм или уважение. Мейерхольду руководство МХТ выдало приказ о командировании его в Ташкент, для укрепления местных кадров и расширения творческих связей с периферией. Анну Ахматову, также, направляют в творческую командировку в Узбекистан от Союза писателей СССР. Она долго не могла понять, что является членом Союза, но ее убедили, что организация поэтов, в которую она входила в 17-19 годах, всем составом вошла в Союз писателей во время объединительного движения, поэтому обязана ехать. Потом ей стало не до этого, приехал ее любимый сын, Левочка. Мы решили выпустить Льва Николаевича Гумилева из лагеря. История его жизни показывает, что это не враг, а наоборот, очень полезный ученый. Ответственный секретарь Союза писателей разрешил ей взять Леву с собой. С Булгаковым все просто, он уже предупрежден на поездке и готовится. Так что все готовы. Хорошо, товарищ Берия, будем заканчивать сегодняшний вечер, пора спать. До свидания. До свидания, товарищ Сталин, ответил Лаврентий Павлович, хотя и он и Сталин знали, что спать еще не скоро лягут. Следующее утро для сотрудников института началось как обычно с подъема в 7:00, легкой пробежки вокруг здания, умывания, завтрака и получения заданий на день. Ахмеров напомнил сотрудникам, что работа продолжается по давно утвержденным планам, кроме майора Сергеева и майора Карапетяна. Сергееву необходимо подобрать материалы по конструкциям истребителей и других легких машин начала 40-х СССР и других передовых авиационных стран, для разговора с Пашининым, а Карапетян берет на себя подборку материалов по газопроводам для беседы с Кагановичем и Зубковым. Часам к 9 прибыл комбриг Чкалов и вызвал подполковника для отчета о проделанной работе за время его отсутствия. Выслушав и одобрив проделанную работу, Чкалов посетовал, что не справляется с объемом работ по внедрению новой тактики в военных училищах, и что если заниматься еще и бомбардировочной авиацией, силы и времени не хватит совсем. Ахмеров посочувствовал Валерию Павловичу и предложил привлечь к работе по тематике бомбардировочной авиации Михаила Михайловича Громова. Авторитетный летчик, герой, постоянный конкурент Чкалова по рекордным перелетам, но во время войны, когда ему поручили руководить воздушной армией, проявил себя, мягко говоря, не очень. А вот для внедрения опыта не начинавшейся еще войны, самое то, никто не будет спрашивать, откуда у него информация и почему надо делать именно так. Если спросит, обобщение опыта войны в Испании и в Абиссинии, или японцев в Китае, а о пришельцах будет знать только Громов. А что, толково, позвоню товарищу Сталину, попрошу его подключить Громова. Думаю, он возражать не станет. Ахмеров так и не понял, кто не станет возражать, Сталин или Громов. Чкалов и Ахмеров разошлись по своим делам. Из назначенных гостей первым пришел конструктор Пашинин, Михаил Михайлович. Фарид Алимжанович предложил ему присесть и спросил, с какой целью товарищ Пашинин записался на встречу. Пашинин ответил, что первым делом хотел узнать, для чего он был вызван в Москву, на совещание авиаконструкторов, ведь его конструкторское бюро заводское, разработкой самолетов не занимается, а занимается только внедрением. Это, во-первых. Во-вторых, его очень заинтересовали самолеты нетрадиционных схем, про которые рассказывал майор Сергеев, и он хотел бы получить максимально возможную информацию про них, особенно про Цвиллинг. Вот поэтому мы вас и пригласили на совещание к товарищу Сталину. Начал Ахмеров разговор с Михаилом Михайловичем. Вы ведь в душе творческая личность, вам тесно в рамках технологического процесса внедрения нового самолета в серийное производство. В то же время, вы талантливый инженер-организатор. В нашей реальности вы взялись в своем КБ за создание нового самолета с мотором водяного охлаждения, а процесс внедрения И-180 провалили. Но так как это совпало с конкурсом, объявленным Сталиным на истребитель для РККА, в котором победили машины Микояна, Лавочкина и Яковлева, ваш провал сочли очень удобным моментом для того, чтобы убрать И-180 со сцены и освободить завод для другой машины. Поэтому вам за провал ничего не было, но ваш истребитель тоже никто не собирался запускать в серию. Вы сделали свое дело, вас не обидели, отправили представителям авиапрома в Англию. А пострадал во всем этом советский народ, оказавшийся опоздавшим на полгода, как минимум, с внедрением хорошей машины для ВВС РККА. Значит, в том, что ВВС оказалось без самолета близкого по боевым свойствам к самолетам противника, есть и ваша вина. Но это в нашей реальности. А здесь, мы надеемся, все будет по-другому. Вы пока не приступили к созданию самолета. Обещание выйти на темп выпуска 50 машин в месяц в ноябре, вы товарищу Сталину дали. Это значит, за 18 месяцев будет выпущено 900 машин. У пилотов будет время их освоить. Кроме того, за это время Микоян, Лавочкин и Яковлев спокойно без гонки доведут свои машины до более-менее пригодного состояния. И Сухой, Павел Осипович разберется с цельнометаллическим аппаратом. А еще и 28, машина Яценко на Саратовском заводе. Будет чем встретить немецкие бомбовозы. Пашинин внимательно слушал, и на его лице время от времени появлялась виноватая улыбка, как будто кто-то чужой прочитал его потаенные мысли, и сейчас будет говорить как в детстве: «Ай-яй-яй, Мишенька, что же ты наделал?» В это время он опускал вниз взгляд своих светло-голубых глаз. Пока шел неспешный разговор Ахмерова с Пашининым, пришел Михаил Моисеевич Каганович, грозный нарком авиапрома, главный начальник конструкторов и строителей авиационной техники. Как выяснилось потом, не только ее, он пришел не один, а со своим будущим главным инженером Зубковым, Иваном Георгиевичем, видным мужчиной 35 лет от роду. Ахмеров направил их к Карапетяну, который ждал, конечно, прибытия наркома, но попозже. Хотя к встрече все было готово, и, проводив Кагановича к горнику Камаевичу, Ахмеров продолжил беседу с Пашининым. Михаил Моисеевич и Иван Георгиевич подсели к столу Горника Камаевича, и тот начал излагать суть дела для высоких представителей, вернее для Зубкова, в основном, потому что Каганович и Зубков договорились, техническую сторону ведет главный инженер, организационно, политическую поддержку строительства ведет нарком. Послушав немного, Михаил Моисеевич переглянулся с Иваном Георгиевичем и, получив утвердительный кивок, встал и подошел к столу подполковника Ахмерова. Тот, видя приближение наркома, тоже встал и жестом пригласил Михаила Моисеевича присаживаться за их стол. Нарком с удовольствием сел. Уж очень ему хотелось знать, о чем беседует его подчиненный с подчиненным всесильного наркома внутренних дел. Когда, в продолжении разговора, Ахмеров хотел пересказать наркому, зачем Пашинин пришел в институт, Михаил Моисеевич сказал: «Не теряйте времени, продолжайте, пожалуйста. Я немного в курсе. Вчера приходил товарищ Сухой решать вопрос с организацией отправки аэроплана, который нам показывали, и он просветил меня о совещании у товарища Сталина. Кстати, Павел Осипович очень доволен, что изучать и повторять машину доверили его коллективу. Я тоже считаю, что это правильное решение». «Хорошо, товарищ нарком, мы продолжим». Ахмеров был рад, что решение, вернее предложение по вопросам Пашинина будет принимать не он один, если будут обижаться, не на него: «Товарищ Пашинин, так чем вы хотели бы заниматься, кроме освоения И-180 на вашем заводе?» «Я вас правильно понял, Михаил Михайлович?» «Да, Фарид Алимжанович, я хотел бы поработать над схемой самолетов типа Цвиллинг на основе И-16, которые выпускает наш завод. Если эта схема работает и на самолетах И-16, мы можем быстро и дешево получить качественную машину, не изобретая ничего заново. Ну-ка, ну-ка, покажите мне эту чудесную схему, товарищи», — заинтересовался Каганович. Сидевший рядом и ждавший лишь сигнала, майор Иванов, еще в начале разговора понявший, куда дует ветер товарища Пашинина, быстро подал наркому распечатки со схемами «Твин Мустанга», Ми-109 «Цвиллинг» и несколько других схем, в том числе, взятых и из сайта «Альтернативная история», где разговоры на эту тему регулярно поднимались. Подивившись такой быстрой реакцией сотрудников института, Каганович взял в руки четкие рисунки и схемы и выслушал объяснение майора о преимуществах и сложностях, связанных с работой над самолетами такой схемы. «Я все понял», — сказал нарком, — «дело хорошее, нужное. Только, что будем делать с обещанием товарищу Сталину о серийном производстве И-16? Товарищ народный комиссар, разрешите обратиться, майор Сергеев, вы, наверное, хотели сказать И-180? Конечно, И-180, но и И-16 тоже. Только сегодня поступила заявка от вашего наркома, товарищ Ахмеров, на 25 истребителей И-16, причем лучшей комплектации, и подготовить запасные двигатели. Как будто двигатели у меня в чулане хранятся», — голос наркома даже звучал слегка обиженно. «Это опять какие-то ваши придумки». «Так точно, товарищ народный комиссар авиационной промышленности. На этих самолетах лучшие летчики-истребители будут осваивать тактические приемы, разработанные по опыту прошедшей у нас войны, а потом передавать этот опыт остальному составу ВВС, Красной Армии». «Хорошо, хорошо, я же не спорю. Но за неделю, не снижая качество и не срывая сроки других поставок. Ладно, продолжим про наши планы. Что будем делать, товарищ Пашинин? Разрешите мне, товарищ нарком». Это в ответ на молчание Михаила Михайловича, опять подключился Ахмеров. «Товарищ Пашинин, если откровенно, сколько машин И-180 может дать ваш завод в месяц?» «75 машин в ноябре можете дать, не снижая качество. На производстве всегда есть резервы, вы же знаете, Михаил Моисеевич. Ну, 75 в ноябре, постараемся. Больше нет, комплектующие изделия могут подвести. Тогда, основываясь на 70 машинах в месяц, можем попросить разрешения у товарища Сталина. А 5 машин пусть будет резервом». Это старый бюрократ Михаил Моисеевич, мастер кабинетных игр, подвел черту под обсуждением вопроса товарища Пашинина. «Я позже позвоню товарищу Сталину, и мы согласуем с ним дополнительное задание для КБ товарища Пашинина. А пока, Михаил Михайлович, не теряйте времени, закрывайте командировочное удостоверение и домой в Нижний, который сейчас Горький. 25 машин для НКВД, я думаю, это только начало. Как всегда, юмор нам строить и жить помогает», — думал Ахмеров, глядя, Как ловко Каганович перехватил инициативу и показал всем, кто в доме хозяин. Тем лучше, Сталин, конечно, поймет, откуда ноги Цвиллинга растут, а остальные будут думать то, что им прикажут. А Михаил Моисеевич посмотрел взглядом победителя на подполковника и на Пашинина и, сославшись на то, что тема исчерпана, гордо пошел к столу Карапетяна. Тот уже успел рассказать Зубкову про газопроводы Бухара-Урала и Средняя Азия-Центр, про первые советские газопроводы Саратов-Москва и про предложение Каримова о продолжении газопровода от границы Узбекистана 2016 года до Челябинска 1939 года, взамен утерянного при переносе. О том, что по всему Узбекистану собрали трубы диаметром от 500 мм до 1200 мм для прокладки продолжения, о том, что этих труб не хватит и нужно будет закупить в североамериканских Соединенных Штатах трубы не менее 300 мм на оставшуюся часть. Продолжил рассказ Горник Камаевич про компрессорные станции, которых надо будет не менее 30, чтобы поддержать давление в трубе хотя бы 55 атм. Подошедший к столу нарком, даже не садясь, глянул на серьезного Зубкова, осознавшего грандиозность предстоящего строительства, дождался, когда Карапетян замолчит и сказал Ивану Георгиевичу: «Докладывайте». Выслушав доклад Зубкова, Михаил Моисеевич коротко резюмировал: «Поедете в Америку закупать нужное оборудование и трубы. Брать будем 60 компрессоров и трубы в двойном комплекте, чтобы и на Саратов-Москва хватило. Товарищи из внешторга будут вести переговоры, а вы в качестве технических консультантов. Два комплекта по цене за каждое изделие будет дешевле, как оптовая покупка. С руководством я договорюсь. Готовьтесь, товарищи Зубков и Карапетян. Товарищ Ахмеров, может, еще есть какая необходимость для командирования в САСШ? Надо бы направить тех товарищей, которые в нашей реальности справились с этим заданием». Ахмеров не особенно хотел отпускать Карапетяна. Учитывая разносторонние знания Горника, подполковник думал привлечь его и на другие темы. А вот Левицкий, по-моему, нуждается в поездке в Америку по теме радиооборудования. Я прав, Владимир Иванович? Правильно, товарищ подполковник. Только, ведь я должен после 1 мая лететь в Ташкент за оборудованием. Как быть с этим? Ой, товарищи, только не делайте мне нервы по пустякам. Пока решатся вопросы с оформлением ваших документов, уважаемый Владимир Иванович, вы не только в Ташкент, вы во Владивосток съездить успеете, или в Биробиджан. Раньше 20 мая и не рассчитывайте. Так что, езжайте спокойно, а я с товарищем Молотовым буду заниматься оформлением ваших документов. Видимо, придется ваши документы делать как дипломатические, через торгпредство, и фамилию сменить, для конспирации. Это Михаил Моисеевич уже проникся проблемой и приступил к ее осмыслению. Владимир Иванович согласился с доводами выдающегося чиновника довоенного СССР, ему виднее. В 2000-х тоже непросто было попасть в Америку. В это время Карапетян и Зубков тихо переговаривались по поводу пребывания Зубкова в Ташкенте. Надо будет связаться с конторой «Устрансгаз», узнать, сколько сварочно-монтажных бригад укомплектованных оборудованием может скомплектовать ташкентское управление и сколько вообще по Узбекистану. Договориться с ВВС Узбекистана по поводу аэрофотосъемки трассы будущего газопровода и прочие мелочи, которые могут сильно облегчить работу, если их не забыть. Михаил Моисеевич стоял молча рядом со столом Карапетяна и слушал очень внимательно. Он понимал, за самолеты, скорее всего, будут спрашивать не с него, а вот если он провалит работу по газопроводу. Он не хотел даже задумываться об этом. Беседа Карапетяна еще не закончилась. Не все материалы были показаны Зубкову, как раздался телефонный звонок, и Женя Новиков попросил к телефону товарища подполковника. «Товарищ Сталин», — почти неслышным шепотом произнес он. Подойдя к трубке, Ахмеров поздоровался с вождем, доложил, что Каганович, Зубков и Пашинин пока у них. Выслушав что-то от Сталина, Ахмеров передал трубку Кагановичу. Михаил Моисеевич коротко доложил Сталину, зачем пришел, что узнал и что решил делать по теме газопровод. Судя по выражению лица наркома, ответ Сталина ему понравился. Затем Каганович рассказал, зачем пришел в институт Пашинин. Видимо, Сталина заинтересовало предложение конструктора и, скорее всего, то, что имеются проверенные на практике схемы, понравилось вождю. Ну, а после того, как Каганович передал вождю обещание Пашинина добиться выпуска 70 машин в месяц без потери качества, вопрос был решен окончательно. Каганович изложил Сталину вопрос с поездкой Зубкова и Левицкого в Ташкент и в Америку и попросил походатайствовать перед Молотовым о скорейшем отправлении запросов в Госдепартамент САШ и содействию в положительном решении проблемы. Видимо, и в этом он нашел поддержку у Сталина. Сталин в это время был в кабинете с Вячеславом Михайловичем Молотовым. Молотов, будучи председателем Совета народных комиссаров, по своему официальному статусу был выше Иосифа Виссарионовича, но, как говорится в старом анекдоте, чукча знает, кто начальник партии, вот и старый друг еще по подпольной работе даже в мыслях своих не поднимал вопроса, кто старше, кто важнее. Ты все слышал, Вячеслав, Молотов был одним из немногих, кого Сталин называл на «ты» и по имени, будем оформлять поездку делегации в Соединенные Штаты. Откуда будем брать средства? Спросил в ответ председатель, не в том смысле, что где деньги, Зин, а в том смысле, деньги есть, с какой статьи будем списывать. А, знаешь, Вячеслав, может, сделаем так, как советует товарищ Каримов. Загоним тонн 20-25 золота в швейцарский банк, какой выберешь сам, посоветуйся со специалистами, и возьмем в залог золото заем в швейцарских франках. Это надежнее, чем доллар сейчас. И на этот заем будем покупать трубы, компрессорные станции, завод по выпуску радиоламп, автомобильных двигателей и оплачивать прочие расходы. И золото американцам не достанется, хотя бы сейчас, и цена на него не упадет, как всегда, когда мы выходим на рынок его продавать и все нужды на данный момент оплатим. А золото возьмем узбекское из тех 400 тонн, что Каримов предлагает, подхватил Молотов мысль Сталина. Нет, Вячеслав, золото узбекское маркировано не по-нашему. Его еще долго придется хранить в Гохране. Золото пошлем наше, а на его место заложим узбекское. Приход Ворошилова не удивил Сталина и Молотова. Он сообщил последние вести из космоса, вернее уже с места посадки. Сегодня утром, в Москве была еще ночь, приземлился спускаемый аппарат остававшимися на орбите, последними космонавтами Земли. Приземление прошло нормально, практически в том же месте, где и первый, в этой реальности, Союз. Спасатели успели быстро подъехать к месту посадки, и космонавты чувствуют себя хорошо. Так хорошо, как могут чувствовать себя люди, вырванные стихией из своего времени и перенесенные на 76 лет назад, в надежные руки красных кавалеристов 4-го корпуса. Рассказывая все это, Ворошилов также выписал встречу, как будто сам присутствовал на ней. Жаль, не скоро еще придется встречать космонавтов из полета. Закончил он свой доклад. Не знаю, Клим, возможно, значительно быстрее, чем в прошлой жизни. Сталин тоже поддался энтузиазму своего друга. Какие же все-таки они были романтики. Так, я даю команду корпусам двигаться в сторону Читы, как мы раньше решили, Коба. Когда разговор шел между тремя наиболее близкими соратниками, они обычно называли Сталина его подпольной кличкой, и ему это нравилось. Дальше Ворошилов доложил, что узбекские строительно-монтажные поезда успешно прокладывают трассу до Холхенгола. К тем 300 километрам железной дороги, которые были проложены советскими строителями с соблюдением всех норм и условий, узбекские строители уже уложили почти 100 километров упрощенной дороги, без насыпи и прочих оборудований. Они идут с темпом 20 км дороги в сутки. На ближайшие 250 км они привезли свои рельсы и шпалы уже в собранном виде. После того, как закончатся заготовленные, придется использовать рельсы и шпалы, предназначенные для БАМа, строительство которого должно было начаться в ближайшее время. Хорошо, товарищ Ворошилов, но этот вопрос надо держать под строжайшим контролем. Переход Сталиным на официальное обращение было сигналом отставить романтику, и сейчас начнется полнейший серьез. Как вы думаете, товарищ маршал, мы сможем пропустить 500 000 бойцов через Холхенгольскую репетицию большой войны? Без железной дороги, вряд ли. В прошлой жизни даже половину от этого не смогли подтянуть. Как говорят наши ташкентские друзья, война – это логистика. Да, поэтому, строжайший контроль и всяческая помощь. Потом вдруг слегка помедлив, Сталин спросил, а как вы думаете, зачем немцы объявили войну Америке 10 декабря 1941 года? Обращаясь сразу к обоим соратникам, он не ждал немедленного ответа, а как бы приглашал к размышлениям на эту, видимо давно, мучающую его тему. Начиная с 12 апреля, с самого момента прилета ташкентских, Сталин и ближний круг, включая Ворошилова и Молотова, внимательно изучали историю Второй мировой войны. Есть одна версия, ее мимоходом озвучил кто-то из потомков, я уже и не вспомню, кажется, Левицкий. Он сказал, что в декабре 1941 года Гитлер понял, блицкриг провалился, разгромить Красную армию летом удалось, а что толку, война приобретает затяжной характер, значит, в итоге проиграна. А чтобы не сдаваться кровожадному Сталину, надо сдаваться хорошим, своим американцам, не французам же проигравшим в сухую сдаваться. Ворошилов, больше всех общавшийся с пришельцами, был согласен с мнением Левицкого. Да уж, французам сдаваться немцы не будут, если мы их не заставим. Молотов вспомнил, что прочитал в воспоминаниях маршала Жукова, как сильно удивлялся Кеттель при подписании капитуляции наличию среди стран-победителей представителей Франции. «Что, мы французам тоже проиграли?» – спрашивал он у Жукова. «Коба, а нам это надо? Мы немцев разобьем, без пришельцев разбили, с ними еще быстрее разобьем, для кого? Для этих французских или для англосаксов?» «Да, немцев мы в декабре 1941 года разбили, а потом, из-за наших головокружений от успехов, немцы чуть не убедились в 42-м, что нам конец. После этого, долго пришлось переубеждать немцев, что победа им не светит», — говорил Сталин, все еще думая о чем-то своем. Он продолжил подводить своих друзей к мысли, которую он уже обмозговал, и осталось лишь слегка ее отшлифовать в дискуссии с соратниками, а если мы не дадим американцам и прочим друзьям примазаться к нашей победе. Молотов и Ворошилов повернули головы в сторону Сталина, медленно прохаживающегося вдоль стола с папиросой в руке, как бы спрашивая, а как это сделать? Есть кое-какие соображения. Вы помните, товарищ Ахмеров приносил вырезку из книги Федорова «Симбиот». Так вот, вначале надо будет выполнить все как в этой книге, задержать немцев на старой границе, максимально ослабить их, разгромив основную ударную силу, танковые дивизии. Сделать это надо до начала декабря, а вот потом надо будет посмотреть на поведение немцев. Если они на ограниченной территории, которую придется оставить, не сотворят тех зверств, как в прошлой жизни, если до них дойдет, что блицкриг провалился, им нечего ловить в СССР и они готовы освободить нашу территорию добровольно, можно будет не идти на Берлин, не освобождать всяких поляков, чехов и прочих словаков и пойти на перемирие. Тем более если побитая, но еще сильная Германия не ляжет просто так под Штаты, и Европу не положит. Миллионы наших жизней будут сохранены, мы спокойно продолжим модернизацию, которую в прошлой жизни нам не дала провести война. А если не освободят, почти хором проговорили Молотов и Ворошилов. Вот тогда будем мочить всех и желательно до 1944 года выйти на Ла-Манш. Правда, перед этим надо решить некоторые вопросы. Что делать с Финляндией? Когда входить в разгромленную Польшу? Что делать с, как их называют потомки, Трибалтийскими Эмиратами? Кстати, хорошие названия. Подписывать ли договор о ненападении с Германией? По первому пункту, что ты думаешь, Клим? Я думаю, что надо поступить как рекомендуют в одной из альтернатив из сайта. Там предлагают собрать на границе с Финляндией многократно превосходящие силы и, не переходя границу, начать их тренировать по преодолению линии Маннергейма. Финны соответственно объявят мобилизацию, потянут туда 1200 своих войск, обрушат свою экономику и если подождать с полгода, без войны согласятся на наши условия. Не согласятся, еще больше подтянуть войск, организовать там военную базу, нам все равно надо тренировать свои войска, какая разница где. А то, что мы в прошлой жизни отодвинули границу от Ленинграда, так финны ее через неделю придвинули обратно и в августе помогли немцам замкнуть кольцо блокады. Только 500 тысяч человек убитыми и ранеными зря потеряли. А так, без войны, глядишь, американцы не объявят моральную блокаду. Если финны без войны согласятся на передвижение границы от Ленинграда, полмиллиона обученных солдат на любом фронте пригодятся. Есть резон в твоих рассуждениях, но надо будет еще подумать. Теперь твое мнение, Вячеслав, какой вопрос тебе ближе? По первому вопросу, я, наверное, соглашусь с Климом. Ему как военному, виднее. Тем более, сейчас нам легче будет прокормить и снабдить серьезную армию на границе с Финляндией. Даже если она не будет воевать, вернее, тем более, если не будет воевать, и даже если финны не согласятся на наши условия, после победы мы возьмем все, что нам будет надо. Теперь по Литве, Латвии и Эстонии. в прошлой жизни, будем называть это так для простоты, с нашей помощью, вернее после того, как мы разместили свои военные базы на территории этих вымиратов, там пришли к власти коммунистические режимы, при полнейших антикоммунистических настроениях населения. Поэтому на третий день войны пал Вильна, на второй Ковна, на седьмой день Рига, и только Таллин продержался с 5 августа до 28 августа. Что я этим хочу сказать? Присоединение этих республик не дало никаких стратегических или даже тактических выгод Советскому Союзу. Наличие большего количества враждебного населения, неосвоенность театра военных действий, невозможность использования их вооруженных сил, чуждый экономический уклад не позволяют считать приобретение нами этих территорий благом. За одним исключением – Эстония. Ее надо брать в любом случае и включать ее в систему, предусмотренную планом «Симбиот», который сейчас разрабатывает наш генштаб. Я думаю, немцы без боевых действий будут двигаться по Литве и Латвии медленнее, чем они шли с боями, или не намного быстрее. Линия обороны вдоль границы с ними у нас обустроена, надо будет только усилить вдоль вновь приобретенных бывших польских земель, может быть, слегка скорректировать, чтобы не образовался Сувалкский треугольник и Белостокский выступ. Можно даже в сторону уменьшения в 1940 году. Надо посмотреть и подумать, где легче будет обороняться. Мое мнение таково: Литву и Латвию не брать, Эстонию взять так или иначе, лучше, если добровольно принудительно, но добровольно, с полным расположением там наших сильных войск и линии обороны на границе с Латвией. Базу флота в Таллин не переносить, чтобы потом через минные поля под бомбежками с потерей трети кораблей и десятков тысяч солдат не возвращаться в Кронштадт. Лучше эту треть кораблей перевести на север, пока война не началась. Теперь про договор. Много крови нам попортил, так называемый, пакт Молотова-Риббентропа. Гитлеру, конечно, нужно было его заключить, чтобы уверенно напасть на Польшу, не опасаясь, что СССР вступится за поляков. Но учитывая, что договор был подписан 23 августа, а нападение состоялось 1 сентября, оно бы и так состоялось. Так что, я думаю, надо обойтись совместным меморандумом по переговорам с заявлениями о том, что СССР не желает нападать на Германию, а Германия на СССР. Я думаю, Гитлер этому будет рад. А о разделе Польши надо договориться устно. Ну, что же, товарищи, резюмировал Сталин, мы с вами провели обмен мнениями, я думаю, продуктивный. Пока, будем действовать, руководствуясь изложенными здесь соображениями. По мере развития событий будем вносить изменения, а в Польшу надо будет войти как можно позже, в числах в 25-х, когда от польского руководства не будет и следа. Немцы не будут возражать, я думаю, как и в прошлой жизни. Вячеслав Михайлович, а что, узбекские футболисты готовы ехать в Германию на товарищеские матчи? Я провел предварительный разговор с немецким атташе по культуре и спорту. Он, конечно, слегка удивился, но обещал связаться с имперским спорткомитетом. Вчера я получил от него известие, что немецкая сторона не против проведения 5 встреч с лучшими клубами немецкой высшей лиги. Только время проведения ограничено, где-то 3-4 июня у них начнутся финальные встречи, так что если успеем отправить в срок за 2 недели до 3 июня, думаю, все получится. Тогда, Вячеслав Михайлович, через Ахмерова свяжись с товарищем Каримовым, пусть 2 мая отправляет Самвела Бабаина с его командой в Москву самолетом, а там, через неделю, я так думаю, доберутся до Берлина. Кого там Ахмеров рекомендовал руководителям делегации? Полковника Заритовского, товарищ Сталин. Полковника это хорошо, надо будет, чтобы его проинструктировали ташкентские товарищи и наши из ведомства товарища Бери. Ну, что же, товарищи, мы славно поработали, можно и расходиться. До свидания, а то к торжественному заседанию не успеем подготовиться. Глава 10. Япония подождет. Вот и наступил 1 май. Такой, обычно долгожданный, конец зиме, скоро лето, отпуск. Так думали современники Ахмерова в конце 70-х, а начале 80-х. Времен позднего СССР, собираясь на первомайскую демонстрацию. Несмотря ни на что, настроение было приподнятое. Хотя мероприятие людей, на 1-2 дня сбросивших повседневные заботы, всегда нравилось подполковнику. Действительно, только праздничные хлопоты переносятся без ропота, как пелось в популярной в 70-е годы песне. Потом наступили времена Мустаккиллика, и праздник мира и труда в Узбекистане отменили. Но все равно почти все в окружении Ахмерова праздновали, каждый по-своему, этот день. И, вот наступил день 1 мая 1939 года. С утра сотрудники института в сопровождении Валерия Павловича Чкалова и куратора от НКВД, вместо отбывшего в Ташкент, лейтенанта госбезопасности Иванова прошли на специальные места, для особо приглашенных, справа от мавзолея. Трибуны были почти заполнены знатными людьми Советского Союза. Фарид Алимжанович, в отличие от остальных приглашенных и гостей мероприятия, уже видел этот парад на своем компьютере. Как-то ему попался видеофильм о параде 1939 года. Поэтому было интересно разглядывать гостевую трибуну в поисках знакомых лиц. Недалеко от них стояли еще молодые, но уже популярные Михаил Иванович Жаров и Ростислав Янович Плят. Чуть в сторонке, в окружении стройных молодых людей стояла Галина Уланова. Иностранные атташе и дипломаты стояли ближе к трибуне. Около них было посвободнее. Передовики производства и ударники труда, также составлявшие немалую часть гостей, иногда, узнав кого-нибудь из артистов, в голос кричали: «Смотрите, смотрите, это Жаров или это Чкалов». На сотрудников института тоже обращали внимание, потому что одеты они были не совсем по моде того времени в СССР, видимо, считали их за иностранцев. Но присутствие Валерия Павловича и представителя НКВД предостерегало от излишнего любопытства москвичей и гостей столицы. Погода была явно московская, с небольшим дождичком с утра. Потом ближе к обеду небо слегка развеялось, и авиационная часть парада и грандиозный парад физкультурников прошел почти при солнечной погоде. Но это позже, а пока гул трибун стих, а потом возобновился в виде аплодисментов и даже криков «Да здравствует товарищ Сталин!». Это члены Политбюро и советское правительство поднялось на мавзолей. Овации как начались неожиданно, так и смолкли после звона курантов, в музыке которого угадывалась мелодия «Интернационала». Фарид Алимжанович знал по фильму, что в это время товарищ Ворошилов выезжает на вороном жеребце из Спасских ворот Кремля. Вся площадь замерла в ожидании появления наркома. Навстречу ему на таком же вороном коне ехал Семен Михайлович Буденный с докладом о том, что войска московского гарнизона для проведения парада построены. Они встретились напротив мавзолея, и маршал Буденный рапортовал маршалу Ворошилову о готовности войск. Как не вслушивался Фарид Алимжанович, не смог он разобрать ни одного слова из доклада. Вот что значит отсутствие микрофонов и усилительной техники. Оркестр вновь заиграл встречный марш, и военачальники поскакали объезжать построенные войска. Время от времени марш прекращался, слышалось громкое многоголосое «Здраст!». Это значит, маршалы подъезжали к какой-нибудь части, здоровались с выстроившимися по стойке смирно войсками, что опять не было слышно, и лишь ответный рев молодых здоровых воинов звучно доносился до зрителей на площади. Наконец объезд был закончен. Ворошилов и Буденный под звуки оркестра подскакали на своих великолепных конях к мавзолею, бодро спрыгнули с седел, передали поводья лошадей поджидавшим их адъютантам и поднялись на трибуну. Ворошилов надел очки с круглыми стеклышками линз, достал из обшлагов мундира текст доклада и произнес в микрофон очередную праздничную речь. Голос маршала разносился по всей Красной площади, а по радио его слышала вся страна. Радио Коминтерна разносило речь наркома СССР по всему миру. После здравицы в честь советского народа строителя социализма, коммунистической партии, ведущей народ от победы к победе и любимого вождя товарища Сталина, тысячеголосое «Ура!» пронеслось над войсками и было подхвачено всеми на трибунах. Раздались команды на одного линейного и прочие для начала движения, оркестр заиграл военный марш и парад начался. Перед мавзолеем имени В.И. Ленина прошли слушатели военной академии имени М. Фрунзе, военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского, академии моторизации и механизации РК, военно-инженерной академии имени В. Куйбышева, военной академии химической защиты имени К. Е. Ворошилова, военно-ветеринарной академии, военно-юридической академии и других военно-учебных заведений. Впервые на параде участвовали слушатели артиллерийской академии имени Ф. Дзержинского, также прошли и курсанты военного училища имени Верховного Совета РСФСР, военно-политического училища имени В. Ленина 1 ГО, Московского артиллерийского училища, военно-железнодорожного училища, училища пограничной охраны и войск КПУ, воспитанники военно-музыкальной школы. Парад был внушительным вслед за военными академиями, прошли бойцы Московской пролетарской стрелковой дивизии, личный состав особого ковполка НКО СССР, эскадроны особой ковдивизии имени и встали на сводная казачья и горских национальностей дивизия, вооруженные отряды трудящихся столицы ОСА-авиахимовцы. Воины были вооружены новыми винтовками АВС-36 и были одеты в новые каски СШ-36. Через Красную площадь прошли танки, амфибии, легкие танки, средние танки Т-28 и тяжелые боевые машины Т-35, проехали грузовики с прожекторами, грузовики Як-10 с 76 мм зенитным орудием в кузове, тягачи Коминтерн, буксировали артиллерийские орудия. Так говорилось в официальном отчете о параде, который поместили все газеты Советского Союза, и это соответствовало тому, что видел Ахмеров в хронике на видео, скачанного им с Ютуба. Но дальше началось неожиданное. Диктор объявил, что в день солидарности трудящихся всего мира к параду присоединяются и славные монгольские цирики, кавалеристы отдельной сотни монгольской народно-революционной армии. На своих низеньких лошадках, особенно если сравнивать с только что промчавшейся кавалерией РК, буквально стелясь по брусчатке Красной площади, довольно шустро пронеслась сотня монгольских всадников в колонне по 5. Возглавлял сотню лихой полковник, за ним скакала знаменная группа со знаменем МНР и знаменем сотни. Раздались громкие аплодисменты. Но это было еще не все. Диктор объявил, что на площадь выезжает бронегруппа монгольской армии. На площадь выехали, в колонну по 4, 20 бронетранспортеров, известных Ахмерову и его современникам, как БТР-70. В них под монгольским знаменем гордо восседали бойцы Чимкенской механизированной бригады. На лицо они были совершенно неотличимы от только что проскакавшей монгольской конницы. Восьмиколесные бронированные, непривычного для 1939 года вида, то ли танки, то ли бронеавтомобили, а, скорее всего, колесные танки с небольшими башнями с крупнокалиберными пулеметами в них, вызвали огромный интерес у военных атташе и других специалистов. Машины двигались не спеша по брусчатке, стараясь не догнать скачущую впереди конницу, но весь их стремительный вид показывал, что если нужно, они на большой скорости пронесутся по любому бездорожью, сея смерть врагам. А то, что внутри находится еще десант из 10 солдат, это знали немногие в 1939 году. Крупнокалиберный пулемет КПВТ с пулей диаметром 14,5 мм, грозный противник для всех танков этого времени. Кстати, такой же калибр был у ручных противотанковых ружей Дегтярева и Симонова, ставших легендарными в начале войны в реальности Ахмерова. А тут пулемет с темпом стрельбы 250-300 выстрелов. «Держитесь, самурай», — подумал Ахмеров, — так вот о чем говорил товарищ Сталин при встрече в день возвращения из Ташкента. Поэтому, когда в небе над Москвой начался воздушный парад и после пролета эскадрильи И-16, появилось звено из 3 самолетов несколько другого вида, с закрытыми кабинами пилотов, и пролетели они несколько быстрее, чем знаменитые ишачки, Фарид Алимжанович понял, что это первые серийные И-180. Ичкалов, стоявший рядом, с тоской смотрел в небо, ведь, если бы не его ошибка в декабре прошлого года, он мог бы быть в кабине одного из них. Кроме истребителей летели еще эскадрильи бомбардировщиков СБ-2, а после их пролетающая одна новинка. Это был самолет конструктора Яковлева, который в реальности 2016 года был ближним бомбардировщиком. Отличаясь от всех своим двойным вертикальным оперением и большей скоростью, он метеором пронесся над трибуной. Но это оказалось еще не все. Под занавес парада в небе показалось невозможное для 1939 года зрелище. Высоко в небе, строем клин, проходя через редкие облака, оставляя инверсионный след, шли 3 воздушных корабля. Впереди шел 4-моторный Ан-12, рев двигателей которого доносился до земли. Следом за ним справа и слева летели испанцы ЦСЦ-295W. Своим размером они подчеркивали величину антоновского самолета. Да, сюрприз удался. Тем временем началась демонстрация трудящихся города Москвы. Стройными колоннами под красными знаменами и плакатами граждане столицы СССР втекали громадным потоком в просторы площади. Оркестр играл советские марши. Диктор объявлял здравицы в честь той или иной группы людей, проходящей мимо мавзолея. Люди громко кричали «Ура!» и радостно махали флажками. Над колоннами гордо реяли большие портреты членов Политбюро ВКП(б) и членов правительства. «Давно утраченная прелесть народного гуляния», — подумал подполковник. Хотя, по радио сообщили, что военный парад и демонстрация трудящихся прошли и в Ташкенте. Колонны трудящихся все текли и текли по площади. стало немного тяжело стоять, с учетом возраста Владимира Ивановича и Фарида Алимжановича, ведь прошло почти 2 часа с момента появления их на гостевой трибуне. И это несмотря на то, что с утра они приняли по дозе мельдония, заботливо врученного Татьяной Михайловной перед отъездом. На еще не до конца выздоровевшего Чкалова было больно смотреть. Ему и мельдоний уже не помогал. Он стоял, с трудом опираясь на палку, и было видно, как ему тяжело. Фарид Алимжанович и Владимир Иванович переглянулись и, поняв друг друга без слов, начали действовать. Перекрикивая шум демонстрантов, Фарид Алимжанович, наклонившись к уху Валерия Павловича, сказал: «Товарищ Чкалов, как бы Левицкому не стало плохо, старенький ведь уже, проводите нас, пожалуйста, в расположение». Чкалов посмотрел на Владимира Ивановича, потом на сопровождавшего их товарища из НКВД. Тот, уловив ситуацию, слегка кивнул, и не спеша и не создавая суеты, вся группа специалистов института в сопровождении старшего сержанта НКВД двинулась в сторону Кремлевской стены. В стене, в тени огромной ели, росшей почти вплотную, находилась незаметная дверь, около которой тоже стоял сержант НКВД. Обменявшись парой фраз с сопровождающим и просмотрев документы всех участников этой группы, сержант нажал на незаметную кнопку в дверном проеме, и дверь открылась. Группа прошла сквозь комнату, встроенную в стене, еще раз предъявив документы. Открылась еще одна дверь, и они оказались на Кремлевской площади, кстати, недалеко от расположения НТПР. До расположения института было 100 метров. Их прошли молча. Наконец, дверь открылась, и группа ввалила в общую рабочую комнату, она же столовая. Все с удовольствием расселись за столы. Чкалов, как начальник института, еще раз поздравил всех с праздником и напомнил, что объявлен внеочередной выходной. Сотрудники института могут отдыхать и проводить время в свое удовольствие, не выходя за расположение института. После этого Валерий Павлович извинился, вызвал машину и, распрощавшись со всеми, уехал домой. Тяжелый у него сегодня день выдался, подытожил поход на демонстрацию Владимир Иванович. Пусть отдохнет, последнее время он провел большую работу. Время было обеденное, и девушки, официантки быстро и без суеты накрыли почти праздничные столы. Фарид Алимжанович вспомнил, как во время службы в ГСВГ праздничные обеды для солдат устраивали жены офицерского состава. Они в этот день хозяйничали на кухне дивизии и готовили особые блюда. Почти всегда это были какие-нибудь котлеты и рис на гарнир. «Надо же, здесь тоже котлеты и рис на гарнир», — подумал подполковник. Вкус, конечно, был другой, может быть, лучше. Праздник есть праздник. Из черной тарелки громкоговорителя раздавались праздничные марши. На Красной площади шел парад физкультурников. Конечно, товарищ Сталин моложе нас с Владимиром Ивановичем, но выдержать этакую нагрузку, подумал Ахмеров. Глава 11. 9 мая 1939 года. Вот и прошла неделя после первомайских праздников. Вернее, праздник был всего один день, и ничем, кроме праздничного меню в столовой, не отличался. Хотя и был объявлен по институту нерабочий день, заниматься сотрудникам было нечем, ходить куда-либо без особой нужды их не отпускали, поэтому каждый сидел на своем рабочем месте и добивал недоделанное, каждый по своей теме. Владимир Иванович готовился к завтрашнему отлету в Ташкент. В плане купить дочке и внучке подарки ему деятельно помогал лейтенант госбезопасности Иванов. Левицкий в сопровождении Иванова сходил по всем магазинам в Кремле и набрал то, что считал, может понравиться его девочкам. Все инструкции были даны, все пожелания высказаны. Так что, осталось только утром проводить, а через неделю встретить. Вот и прошла неделя. За это время майор Сергеев окончательно разобрался с Пашининым, что тот будет конструировать у себя в Горьком. Для этого понадобились еще 2 встречи конструктора со специалистами института. Ахмеров практически не встревал в разговоры специалистов. Все дела вел майор. Да и куда встревать в беседу 2 ведущих инженеров в своей области. Хотя, время от времени подполковник ловил взгляды то Пашинина, то Сергеева, как, мол, правильно мы тут рассуждаем. Жаль было их разочаровывать. Поэтому Ахмеров многозначительно молчал. Сильванский, который так и не перебрался в гостиницу, уговорил Кагановича направить его и чемпиона Москвы по авиамоделизму в Ташкент. Быстро собравшись, они улетели одним рейсом с Левицким. Левицкий потом, по возвращении, рассказывал, что удивлению пассажиров 1939 года и военных, и гражданских не было предела, Когда их на автобусах привезли на аэродром в Жуковском и перед их глазами открылся вид громадного лайнера Ан-12, даже Поликарпов, казалось, должен был воспринять все спокойнее, был полон почти детского восторга. Но еще больше Левицкому запомнился момент, когда Булгаков, сидевший рядом с Владимиром Ивановичем, узнавший, что Ахмеров начальник его соседа по самолету и что Левицкий в курсе всего, показал тетрадь с вариантом своей интерпретации произведения полковника. Он даже запомнил начало. Глава 1. Посланец. Поселок Дурмин под Ташкентом. Резиденция Ислама Абдуганиевича Каримова, первого президента Республики Узбекистан. Тихий вечер 29 августа 2016 года. В комнате приятный полумрак и прохлада, больше даже не от кондиционера, а уже от ветерка из открытой двери, ведущей во внутренний дворик. Конец августа, начало самого золотого времени в Ташкентской долине, днем еще жарко, но после 7 вечера начинает дуть легкий ветерок с гор. Приятно присесть на полумягкий диван и просто расслабиться после долгого дня. Еще Левицкий рассказал, что когда он уже прилетел из Ташкента и привез 3 токарных станка, по одному красному пролетарию и заводу имени Серго, и один институту, потому что больше не помещались, много было и другого оборудования. Он позвонил директору завода имени Серго с просьбой прислать машину и экспедитора на получение станков с аэродрома. Тот удивленно спросил: «Имки хватит?» У директора не хватило воображения, что большие станки можно транспортировать самолетом. Потом сам директор объяснял, что думал, станки маленькие, типа для часовых мастерских. Оборудование привезли на 3 ЗИСах. И вот сотрудники института во главе с Чкаловым сидят в столовой комнате и ждут, когда подойдет автобус и увезет их из Кремля на ближнюю дачу, в гости к Сталину. Вождь, выполняя свое обещание, пригласил их к себе в гости. На вопрос Чкалова о составе делегации, Берия, согласовывавший детали визита, ответил, что все значит все, включая 5 майоров и лейтенанта госбезопасности. По этому случаю, девушки-официантки поработали в роли заботливых хозяек и отгладили и почистили форменную одежду сотрудников, в том числе и лейтенантский мундир Евгения Александровича Новикова, который ему сшили, как раз за 3 дня до приглашения. Поэтому, для него это выглядело как презентация товарища Новикова в мундире. Не зная точно, что будет происходить на ближней даче, но решив подготовиться на все возможные случаи, Ахмеров, Левицкий, Карапетян и Джамилов подобрали на ноутбуке Джамилова культурную программу. В нее входил набор советских песен, начиная с 20-х годов и кончая 90-ми, когда советских песен уже не стало. Левицкий и Карапетян выбрали по своему вкусу, но Ахмеров и Джамилов согласились. Затем шли несколько советских фильмов, таких как «Белое солнце пустыни», «Неуловимые мстители», «Весна на Заречной улице», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница» и несколько других. Потом, когда все уже не знали, что предложить, Джамилов сказал, что у него есть соображения, но для их реализации ему и Новикову надо немного поработать и попросил доверить этот вопрос им. Все с удовольствием доверили. Для демонстрации фильмов Джамилов решил взять с собой портативный видеопроектор. В назначенное время Иванов подошел к Ахмерову и сказал негромко, что автобус подъехал и ждет погрузки. Ахмеров, вспомнив свою сержантскую молодость, подал команду: «Отряд, выходи строиться. К машине, Джамилов и Новиков, отставить. Грузите оборудование». После проверки внешнего вида построившихся сотрудников и не найдя ничего предосудительного, Ахмеров подошел к отдельно стоящему Чкалову и доложил, что сотрудники института к выезду готовы. Получив одобрительную отмашку Чкалов, Ахмеров скомандовал по местам и все заняли свое место в автобусе. Последними, после Джамилова и Новикова с оборудованием, вошли Ахмеров и Чкалов. Дорога на ближнюю дачу, расположенную в московском пригороде Кунцево, не заняла много времени. На территории ближней дачи имелись розовый сад, небольшой пруд, окруженный лимонными деревьями и яблонями, и даже грядка для выращивания арбузов, чем Сталин любил заниматься на досуге. Прибывшие гости первым делом попадали в прихожую, по обеим сторонам которой располагались 2 раздевалки. Дверь налево вела в кабинет Сталина, где стоял огромный стол, на котором во время войны раскладывались военные карты. Сталин часто спал на диване в этом кабинете. За другой дверью, расположенной справа, начинался длинный и довольно узкий коридор, по правой стороне которого располагались 2 спальни. Коридор выходил на просторную открытую веранду, где Сталин иногда проводил время зимой, укутавшись в овечий тулуп и надев меховую шапку и традиционные русские валенки. Средняя дверь прихожей вела в большой прямоугольный банкетный зал, пространство которого было организовано вокруг длинного полированного стола. Именно здесь Сталин проводил торжественные банкеты или принимал членов Политбюро для заседания и ночных обедов. Единственным украшением скромно обставленного зала со стандартными люстрами и узорчатыми коврами были два портрета на стенах – Ленина и Горького. Спальня Сталина примыкала к столовой с другой стороны, и в нее можно было войти через почти незаметную дверь, вмонтированную в стену. Дача была задумана как место, где Сталин мог расслабиться, отвлечься от дел, прогуливаясь среди деревьев и кустов роз или кормя птиц. Время от времени он принимал здесь правительственных чиновников, а иногда и иностранных гостей. Все это, когда-то Ахмеров читал в статьях на просторах интернета, а сейчас воочию увидел, вместе с остальной делегацией. Даже товарищ Чкалов после своих рекордных перелетов не был удостоен чести быть в гостях у Сталина на ближней даче, и поэтому шел за провожатым из сотрудников то ли охраны, то ли обслуги дачи, который показал, где гости могут снять верхнюю одежду и поправить свои мундиры и прически перед большим зеркалом в раздевалке. Тот же сотрудник показал Джамилову и Новикову, куда им поставить аппаратуру, заодно и проверил цепким взглядом, нет ли чего опасного в приборах и установках, которые принесли с собой системные администраторы. Они же, втроем, установили все оборудование в главной зале, где Новиков с Джамиловым должны будут играть роль диск-джокеев на этой своеобразной дискотеке, программа которой, кстати, была утверждена самим вождем. Остальные члены делегации перекуривали в специально отведенной комнате недалеко от большой залы. В это время было видно, что прибывают остальные гости Сталина. Их расположили во второй раздевалке курилки. Через некоторое время, видимо, необходимое для того, чтобы и другие гости привели себя в порядок, открылись обе двери раздевалок, в коридоре появился Сталин, так что его было видно из обеих комнат, и, как бы обращаясь ко всем гостям сразу, сказал: «Ну, что же вы стоите, товарищ, проходите, рассаживайтесь, знакомьтесь». Первыми начали проходить, следом за Сталиным, прибывшие вторыми. Товарищи из Политбюро и ближнего круга товарища Сталина сели по одну сторону стола, все 9 человек из делегации по другую сторону. Сталин тоже занял место на стороне Политбюро. Ахмеров еще подумал, как похоже на тот вечер 1986 года, в Болгарии, в ресторане «Чеверме». Там тоже делегация товарища кубинского замминистра сидела по одну сторону стола, а группа туристов во главе с Ахмеровым сидели по другую сторону стола. Кубинскому министру понравилось, как отдыхают туристы из Ташкента, и он захотел, чтобы ташкентские остались еще, после того, как группа из Швеции, Германии и других стран уже ушли из зала. Только там зала была ступенчатая и стол стоял на одном уровне, а стулья туристов из Ташкента – уровнем ниже. У некоторых из ташкентской группы над столом только головы торчали. «Хорошо, хоть здесь все ровно», – с внутренней улыбкой подумал подполковник. Но когда расселись, оказалось, что на стороне ташкентских головы возвышаются над столом выше. Опять на стороне 1939 года повис невысказанный вопрос: «Какие же вы все большие?» Стол был сервирован так шикарно, что кроме еды, привезенной, видимо, из Ташкента, плов, шашлыки, лепешки, самса и другие, ничего другого, Ахмеров, да и остальные из его делегации не знали даже по названиям. И Карапетян, и Левицкий, объехавшие не одну страну мира, тоже не могли ничего сказать. Чкалов и пятеро майоров тем более были далеки от кулинарной тематики. Для диск-джокеев был накрыт отдельный, не менее шикарный столик возле аппаратуры. Они и не возражали, подальше от начальства, поближе к кухне. По другую сторону стола сидели Анастас Иванович Микоян, Михаил Иванович Калинин, Николай Александрович Булганин, Лаврентий Павлович Берия, Лазарь Моисеевич Каганович, Климент Ефремович Ворошилов, Семен Михайлович Буденный, Вячеслав Михайлович Молотов, Георгий Максимилианович Маленков и сам хозяин Иосиф Виссарионович Сталин. Из невидимых колонок негромко доносилась знакомая музыка. Ахмеров прислушался и узнал: классическая музыка в роковой обработке, с ноутбука Фарида Алимжановича. Богдан Алексеевич и Евгений Александрович, в четыре глаза, следившие за товарищем Сталиным, по его легкому жесту выключили музыку. Вождь поднял в правой руке бокал с чем-то слабым, но красивым. Все умолкли, и Сталин начал говорить: «Товарищи, вы все, наверное, задумались, А почему он пригласил нас сегодня сюда? На это есть три причины. Во-первых, я неделю назад обещал нашим гостям из будущего. Во-вторых, у наших гостей большой праздник, День Победы 9 мая. И, в-третьих, наверное, самое главное, месяц назад, ну, или почти месяц назад, у руководителя группы 1939 был день рождения. В нашей стране самая большая ценность – это человек, а особенно – уважаемый человек. Вот ради дня рождения этого уважаемого человека мы и собрались. За здоровье товарища Ахмерова. Жестом руки с бокалом указал на Фарида Алимжановича. Вот это номер, чтоб я помер, только и успел подумать подполковник, вскакивая со своего стула, весь красный от неожиданного внимания. Все отхлебнули из своих бокалов и рюмок, у кого, во что было налито. Для остальных – первый тост товарища Сталина был, тоже, неожиданностью. Выпив, все собрались садиться, но на всякий случай посмотрели на вождя, но он не собирался садиться. Товарищ Ахмеров, на день рождения положено дарить подарки. Какой подарок вы хотели бы получить? Извините, товарищ Сталин, но я знаю самый правильный ответ на ваш вопрос. Ну-ка, ну-ка, что за самый правильный ответ? Эх, была, не была. Подумал Ахмеров и продолжил дальше вслух. У нас была в ходу такая легенда. Трое советских выдающихся деятелей то ли науки, то ли искусства были награждены государственными наградами и по этому поводу были приглашены на встречу к товарищу Сталину. И товарищ Сталин спросил у них, чего бы они хотели в подарок. Первый, у которого была большая семья и маленькая квартира, попросил большую квартиру. Товарищ Сталин, видя, что товарищ будет лучше работать в своем рабочем кабинете дома, попросил у тех, кто за это отвечает, дать квартиру первому. Второй, у которого была больная жена, попросил дачу. Дали ему дачу. Третий, у которого тоже ничего не было, попросил собрание сочинений товарища Сталина с автографом. «Хорошо, я подарю вам собрание сочинений», — сказал товарищ Сталин. «Дачу, квартиру и автомобиль третий получил, как приложение к собранию сочинений. Я не хочу выглядеть хитрош», — во время остановился Ахмеров. А весь зал замер от неожиданности. «Спасибо, у меня все есть. Я так и знал, что ваша природная скромность или потесающая наглость не доведет вас до добра», смеясь, сказал Сталин. Остальные, выдохнув, тоже засмеялись. Продолжая смеяться, товарищ Сталин закончил свой неожиданный спич. «Поэтому мы с товарищем Ворошиловым решили подарить вам именной пистолет ТТ. Клим, награждай». Вот, теперь все выпили, поставили бокалы и зааплодировали. Сегодня на сцене выступает мастер. Климент Ефремович, быстрыми движениями провинциального факира достал откуда-то приличного размера коробочку, обитую снаружи зеленым софьяном, подошел к Ахмерову, передал ему со словами «Открывай». Внутри, на выстланной атласом поверхности лежал, отсвечивая вороненой сталью, ствол. Рядом в выемке, запасная обойма, пустая. Основная в рукоятке тоже была пустая. На той же рукоятке блестела пластина с гравировкой.